Литературные чтения на Радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть шестая. Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лета не бывает, а есть две зимы. Одна белая, а другая зеленая. Мы быстрыми шагами приближались к белой зиме, и что касается меня, то я должен сознаться, что ждал ее наступления не без любопытства. Я люблю видеть страну в ее наиболее характерном обличии, ибо лишь тогда сказывается ее подлинный характер. Вот почему, если вы хотите видеть в Петербурге лето, а в Неаполе зиму, оставайтесь лучше во Франции, так как ни того, ни другого вы в этих городах не найдете. Я последовал совету, данному мне за табльдотом на следующий день после моего приезда, соотечественником моим Леонцем, и, одевшись в купленные у него меха, бегал по урокам из конца в конец города. Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал Горголи пробыл 13 лет полицмейстером Петербурга и, выйдя в отставку после размолвки с военным губернатором генералом Милорадовичем, ощущал необходимость в хорошем отдыхе по окончании своей тяжелой и продолжительной службы. Он часто задерживал меня часами, дружески расспрашивая о Франции и о моих делах. Граф Бобринский, относившийся ко мне превосходно, не переставал делать мне подарки. Он подарил мне даже великолепную турецкую саблю. Что же касается графа Алексея Анненкова, то он оставался моим самым благожелательным покровителем. Но виделись мы очень редко, так как он был постоянно чем-то занят со своими друзьями то в Петербурге, то в Москве. Несмотря на 200 лье, разделяющих обе столицы, он постоянно был в разъезде. Русский человек является собой странную смесь противоречий, и вялый по темпераменту нередко предается со скуки лихорадочной деятельности. Время от времени я встречал его у Луизы. Бедная моя соотечественница становилась с каждым днем печальнее. Когда она бывала одна, я спрашивал ее о причине этой грусти, которую приписывал ревности. Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно покачала головой и отозвалась о графе Алексее с таким доверием, что я отказался от своих подозрений. Я вспомнил, что она рассказывала мне о тоске, заставившей его примкнуть к заговору, о котором теперь поговаривали в Петербурге, еще не зная, кто в нем участвует и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость графу Анненкову, что в нем не было заметно никакой перемены. Он оставался таким же, каким был раньше. Макиавелли, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков, был, очевидно, неправ по отношению к златоглавой Москве. Наступило 9 ноября 1824 года. Густой туман окутал столицу. Три дня подряд с Финского залива дул сильный, холодный юго-западный ветер. Нева вздулась и стала бурной, как море. На набережных толпились люди и, несмотря на холодный ветер, с беспокойством следили за быстрым подъемом воды в Неве. Уровень воды поднялся также в Фонтанке, Мойке и других речках. Что-то мрачное, предвещавшее приближение беды, чувствовалось в самой атмосфере Петербурга. Наступил вечер. Повсюду были усилены посты для охраны города. Ночью разразилась сильная буря. Было приказано развести мосты, чтобы суда и лодки, бывшие на Неве, могли найти безопасную стоянку. Я оставался до полуночи у Луизы. Она была очень напугана тем, что граф Алексей получил приказ не отлучаться из кавалергардских казарм. В городе были приняты такие же меры, как во время военного положения. Я вышел на набережную. Нева бурлила, вздымая высокие волны, и со стороны моря от времени до времени доносились странные звуки, напоминавшие протяжные вздохи. Придя домой, я увидел, что еще никто не ложился спать. Во дворе у нас появилась вода и стала заливать нижний этаж дома. Говорили, что гранитная набережная местами разрушена, и вода хлещет в пробоины. Действительно, повсюду на мостовой стала появляться вода, но, не веря в возможность наводнения, я преспокойно лег спать, тем более, что квартира моя находилась на третьем этаже, где я мог считать себя в безопасности. Однако всеобщее возбуждение так подействовало на меня, что я долго не мог заснуть, наконец усталость и шум бури усыпили меня. Я проснулся около 8 часов утра, разбуженный пушечным выстрелом. Подбежав к окну, я увидел, что улица кишит народом, и, наскоро одевшись, поспешил вниз. «Что случилось? Почему стреляют?» — спросил я у какого-то человека, который нес матрасы на второй этаж. «Вода поднимается! Наводнение!» — отвечал он. Я спустился на первый этаж, где вода доходила уже до щиколоток, хотя пол там был выше уровня мостовой. Выглянув на улицу, я увидел, что вся ее середина покрыта водой, которая местами заливает тротуары. Заметив извозчика, я подозвал его. Он отказался ехать, но 25-рублевая бумажка положила конец его колебаниям. Я вскочил в пролетку и велел ехать на Невский проспект. Вода доходила лошади до подколенок. Каждые 5 минут раздавался пушечный выстрел. Встречные кричали нам: «Вода! Потоп!» Я кое-как добрался до Луизы. У двери ее дома я увидел какого-то верхового. Оказывается, он прискакал от графа Анненкова, который просил Луизу подняться на самый верх дома, чтобы наводнение не застало ее врасплох. Между тем ветер перекинулся на запад и гнал воду из Финского залива в Неву, так что море, казалось, боролось с рекою. Исполнив поручение, солдат мигом поскакал обратно, поднимая вокруг себя целые фонтаны воды. Пушка продолжала стрелять. Я приехал вовремя. Луиза была до смерти перепугана и боялась она, вероятно, не столько за себя, сколько за графа Алексея. Кавалергардским казармам наводнение угрожало прежде всего. Однако приезд посыльного немного ее успокоил. Мы вместе вышли на террасу, откуда в хорошую погоду далеко было видно. Но теперь туман стал так густ, что вдали ничего нельзя было различить. Пушечные выстрелы участились. Нева вышла из берегов. На балконе Зимнего дворца появились люди в мундирах. Это был император со своим штабом. Он отдавал приказания, так как опасность нарастала с каждой минутой. Видя, что вода поднялась до половины крепостной стены, он вспомнил о несчастных узниках, находившихся в казематах, окна которых выходили на Неву. Он велел одному из приближенных плыть туда в лодке и приказать от его имени коменданту крепости немедленно перевести заключенных в безопасное место. Но приказ пришел слишком поздно, среди общей растерянности об узниках позабыли, и они все погибли. Вода несла теперь по улицам обломки домов. То были жалкие деревянные лачуги Нарвского района, которые не выстояли против урагана и были смыты вместе с их несчастными обитателями. Наш дом дрожал под напором волн, заливших весь первый этаж, и казалось, что он вот-вот рухнет. Среди разбушевавшейся стихии Луиза не переставала повторять: «Боже мой, а как же Алексей? Что будет с Алексеем?» Всюду царил неописуемый хаос. Суда сталкивались и разбивались. Обломки их плыли среди остатков домов, мебели и трупов людей и животных. По воде неслись гробы, вымытые из могил. Деревянный могильный крест, снесенный с какого-то кладбища, был найден в спальне императора. Зловещее предзнаменование. Вода прибывала в течение 12 часов. Первые этажи домов были залиты ею, а в некоторых кварталах она достигла уже 3-го этажа. К вечеру вода стала спадать, так как ветер переменился и задул с севера. Нева снова катила свои воды в море, которое до этого стояло перед ней стеной. Если бы западный ветер продолжался еще 12 часов, то весь Петербург и его обитатели погибли бы, как некогда погибли во время потопа целые города. Вечером лодка пристала к третьему этажу. Еще издали Луиза стала обмениваться радостными знаками с человеком, находившимся в ней, которого она узнала по мундиру. То был солдат кавалергардского полка, который снова принес известие о графе Анненкове. В ответ Луиза написала карандашом несколько успокоительных строк. «Я со своей стороны сделал приписку, в которой обещал графу не оставлять Луизу». Вода продолжала спадать, ветер по-прежнему дул с севера, и мы спустились с террасы на третий этаж. Здесь нам и пришлось провести ночь, потому что во второй этаж нельзя было войти. Правда, вода схлынула оттуда, но все было намочено, разрушено, окна и двери поломаны, а полы покрыты остатками мебели. На следующий день в городе было уже мало воды. На мостовых валялись обломки мебели и трупы утопленников. По этим обломкам и по числу погибших можно было судить о размерах беды, постигшей Петербург. Приближалась зима. Едва мы избавились от бедствий наводнения, как нам стал угрожать новый враг, к борьбе с которым предстояло спешно подготовиться. Наступило уже 10 ноября. Суда, не получившие аварии, поторопились выйти в открытое море с тем, чтобы вернуться наподобие ласточек не ранее будущей весны. Мосты были наведены, и население, успокоившись, ожидало первых морозов. Они начались 3 декабря, а 4 выпал первый снег, и при 5-6 градусном морозе установился санный путь. Это было большим счастьем, ибо во время наводнения погибли все заготовленные на зиму припасы, и не будь этого пути, городу грозил бы голод. Одевшись в свою белую зимнюю одежду, Петербург предстал передо мной в любопытном, новом для меня обличии. А главное, я без устали катался в санях. Испытываешь особое удовольствие, когда сани скользят по гладкому, как лед, снегу, и лошади, подбадриваемые холодом, не бегут, а летят, словно и не везут никакой тяжести. Эти первые зимние дни были для меня тем более приятны, что зима этого года против обыкновения установилась исподволь. Морозы постепенно дошли до 20 градусов, но я их почти не замечал благодаря моей шубе и прочей теплой одежде. При 12 градусах Нева встала. Погода стояла ясная, но очень морозная. Такой до сих пор еще не было, но я, тем не менее, решил отправиться по своим урокам пешком. Я надел меховые сапоги, большую каракулевую шубу, надвинул на голову шапку с наушниками, нацепил на шею кашемировую шаль и вышел на улицу весь закутанный. Виднелся лишь кончик моего носа. Сначала все шло превосходно. Я даже удивлялся, как мало на меня влияет холод, и посмеивался в душе над всеми россказнями о жестоких морозах в России, радуясь, что я так хорошо акклиматизировался. Двух своих учеников, Бобринского и Нарышкина, к которым я направился сначала, не оказалось дома, и я подумал, что судьба иногда устраивает нам примилые сюрпризы. Между тем, встречавшиеся мне пешеходы с беспокойством посматривали на меня, но ничего не говорили. Вскоре навстречу мне попался какой-то господин, по-видимому, более общительный, чем другие. Увидев меня, он крикнул «Нос!». Я не знал, что это означает по-русски, и думал, что не стоит задерживаться из-за односложного слова, а потому спокойно продолжал свой путь. На углу Гороховой мне повстречался мчавшийся во весь дух извозчик, но и он крикнул мне «Нос! Нос!». Наконец, на Адмиралтейской площади какой-то мужичок, увидев меня, ничего не сказал, но, схватив пригоршню снега, прежде нежели я успел опомниться, стал изо всех сил растирать мне лицо, в особенности нос. Я нашел эту шутку не слишком удачной, тем более по такому холоду, и дал ему такого тумака, что он отлетел шагов на 10. К несчастью, или вернее к счастью для меня, мимо проходило двое крестьян. Взглянув на меня, они схватили меня за руки, в то время как мой вошедший враж мужичок по-прежнему стал тереть мне лицо снегом, пользуясь тем, что я уже не могу защищаться. Думая, что я стал жертвой недоразумения или попал в ловушку, я изо всех сил стал взывать о помощи. Прибежал какой-то офицер и по-французски спросил меня, в чем дело. «Ради бога!» — воскликнул я, делая попытку освободиться от трех мужичков. «Разве вы не видите, что они со мной делают?» «А что? Они трут мне лицо снегом. Не находите ли вы, что это плохая шутка по такому морозу?» «Простите, сударь, но ведь они вам оказывают огромную услугу», — сказал офицер, пристально всматриваясь мне в лицо. «Какую услугу? Ведь у вас нос отморожен». «Что вы говорите?» — вскричал я, хватаясь за нос. В это время какой-то прохожий обратился к моему собеседнику. «Ваше благородие, вы отморозили себе нос». «Благодарю вас», — ответил офицер, точно ему сообщили самую обыкновенную и притом приятную новость. Нагнувшись, он взял горсть снега и стал оказывать себе ту самую услугу, которую оказал мне бедный мужик, а я еще так грубо отплатил за его любезность. «Значит, сударь, — сказал я офицеру, — без этого мужичка вы остались бы без носа», — заметил офицер, продолжая растирать свой нос. «В таком случае позвольте». И я бросился вслед за мужичком, который, думая, что я хочу его избить, пустился на утек. Так как страх больше окрыляет, нежели благодарность, я, вероятно, не догнал бы своего спасителя, если бы несколько человек не схватили его, думая, что это обокравший меня воришка. Подбежав, я увидел, что мужичок пытается втолковать собравшейся толпе, что если он и виновен в чем-нибудь, то лишь в чрезмерном человеколюбии. Я дал ему 10 рублей, и этим все завершилось. Мужик долго кланялся и благодарил меня, а один из присутствующих сказал мне по-французски, что во время прогулок мне следует обращать больше внимания на свой нос. Излишне говорить, что я на всю жизнь запомнил этот добрый совет. Морозы все крепчали. В окрестностях Петербурга появились стаи волков, и однажды утром несколько волков были замечены на Литейном. Правда, выглядели они вполне мирно и были скорее похожи на нищих, просящих подаяния, чем на грабителей и убийц. Их все же забили палками. В тот же вечер я рассказал о волках графу Анненкову, а он сообщил мне, в свою очередь, о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на днях в 10-12 верстах от города. Охоту эту устраивает граф Нарышкин, один из моих учеников, и я попросил Анненкова передать ему, что я очень желал бы принять в ней участие. На следующий день я получил от Нарышкина приглашение с перечнем не увеселений, а предметов охотничьего снаряжения. Костюма, подбитого и отороченного мехом, подобие кожаной каски на меху, закрывающей как пелерина плечи, и латной рукавицы на правую руку, в которой охотнику надлежало держать кинжал. Эти условия, которые по моей просьбе мне повторили несколько раз, охладили до известной степени мой охотничий пыл. Однако мне не хотелось отставать от других, и я приобрел и костюм, и каску, и кинжал. В 3 часа дня мы с графом Анненковым отправились в его великолепных санях в загородное имение Нарышкина, место сбора охотников. Мы прибыли туда 5:00 пополудни и застали в сборе почти всех охотников. Вскоре приехали запоздавшие и нас пригласили к столу. Нужно отобедать у русских вельмож, чтобы иметь представление об их роскоши. Была середина декабря, и когда я вошел в столовую, меня больше всего поразило великолепное вишневое дерево, усыпанное вишнями, которое стояло посреди стола. Можно было подумать, что находишься во Франции в середине лета. Вокруг этого дерева лежали горы апельсинов, ананасов и винограда. Такой десерт трудно было бы найти в Париже даже в сентябре. Я уверен, что один этот десерт стоил больше 3000. По окончании обеда сотрапезники перешли в другую залу, где стояли карточные столы. В игре я участия не принимал, а был только наблюдателем. Когда я отправился спать, то есть 12:00, уже было проиграно в общей сложности около 300 000 рублей и 25 000 крестьян. На следующий день меня разбудили чуть свет. Нам донесли, что в близлежащих лесах поднято 5 медведей. Я услышал эту приятную весть с легким содроганием. Как бы ты ни был храбр, но всегда испытываешь волнение в ожидании встречи, особенно в первый раз, с неведомым тебе врагом. Меня поставили между графом Анненковым и одним из доезжачих Нарышкина, которому вследствие моей неопытности поручено было наблюдать за мною. Прошло минут 10, как вдруг раздались крики «Медведь! Медведь!» и последовало несколько выстрелов. На нас шел медведь, испуганный шумом музыки и выстрелами. Оба соседа сделали мне знак «Приготовиться». Вскоре мы услышали шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на холод, меня ударило в пот. Я поглядел на своих соседей, они были совершенно спокойны, и я тоже постарался овладеть собой. В это мгновение между мною и графом Алексеем появился медведь. Моим первым движением было бросить кинжал и схватить ружье. Медведь остановился и с удивлением посмотрел на нас. Он, очевидно, колебался, не знал, на кого из нас броситься, но граф не дал ему времени на размышления. Он издал резкий свист, медведь тотчас же встал на задние лапы. Именно этого и ждал граф. Он бросился на зверя, который вытянул вперед передние лапы, как бы желая схватить его, но тут же страшно заревел, зашатался и упал мертвым. Кинжал поразил его в самое сердце. «Вы видите, — сказал мне граф, — это не особенно трудно. Помогите мне, пожалуйста, повернуть медведя. Я хочу, чтобы вы поняли, куда именно нужно наносить удар». Едва мы отошли шагов на 200, как я увидел еще одного медведя. Я бросил ему жестяной кружок. Медведь оскалился с глухим рычанием, показав два ряда ослепительно белых зубов. Мои соседи справа и слева остановились и приготовили карабины, чтобы прийти мне на помощь, если это понадобится. Я последовал их примеру. Должен, впрочем, сказать, что я больше доверял этому оружию, чем кинжалу. Так, с карабином наготове, я ждал медведя со всем тем хладнокровием, на которое был способен, но он не двигался. Тогда я прицелился и выстрелил. В ту же минуту раздался оглушительный рев. Медведь поднялся на задние лапы и стал трясти одну из передних, так как другая была, по-видимому, перебита. Я услышал крики «Осторожнее!». Медведь бежал прямо на меня с такой быстротой, что я едва успел выхватить кинжал. Я плохо помню, что произошло вслед за этим, так как все свершилось с быстротою молнии. Я увидел зверя прямо перед собой с раскрытой окровавленной пастью и, что было сил, ударил его в грудь, но удар мой пришелся по ребру. Огромная лапа опустилась на мое плечо, и под ее тяжестью я упал навзничь. В ту же минуту раздались два выстрела. Медведь свалился на меня. Я с трудом выкарабкался из-под него и вскочил, готовый защищаться, но зверь был уже мертв. В него попали обе пули — графа Алексея позади уха и доезжачего в плечо. Я был весь в крови, хотя не получил ни малейшей царапины. Со всех сторон сбежались охотники. Зная, что я сражаюсь с медведем, они испугались, как бы такой поединок не окончился для меня печально. Все обрадовались, видя меня целым и невредимым, а медведя мертвым. Мы вернулись во дворец Нарышкина с нашими трофеями. Каждого из нас ожидала у него в комнате душистая вода для купания, что было более чем кстати, после того, как мы полдня провели на охоте с ног до головы, закутанные в меха. Через полчаса колокол возвестил, что наступил час обеда. Обед этот оказался не менее роскошным, чем вчерашний. Правда, не было стерлядей, зато были медвежьи окорока. Увидев большие куски медвежьего мяса, почерневшего, чуть ли не обугленного, я испытал чувство отвращения. Все же мне захотелось попробовать это редкое блюдо. Я снял ножом подгоревшую корку, и под ней оказалось великолепное, сочное, чрезвычайно вкусное мясо. Садясь в сани, чтобы ехать домой, я нашел в них шкуру убитого мною медведя, которую весьма любезно велел положить туда, на рыжке. В исполнении народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра, в это же время.